Глава вторая. Мы поздравляем нашу сокурсницу, которой впервые удалось похитить такой ценный приз – негасимый факел. Давайте поаплодируем этой смелой и удачливой ведьме. Я стояла в центре круга одинаково одетых девушек и принимала заслуженные овации. Староста произносила торжественную речь, в которой рассказывала историю давнего противоборства факультетов Академии магии. Имен тут не называли. Адептки факультета ведовства были одеты в мантии и остроконечные шляпы с вуалями, которые скрывали под дымкой иллюзии нашу настоящую внешность. Еще и поэтому я так легко согласилась на авантюру с кражей факела. Ни одна из моих сокурсниц не должна узнать, кто именно сделал это. По идее, теперь, когда я оставила с носом лучшего адепта-боевика, уже нельзя быть уверенной ни в чем. Он мог и обиду затаить, и месть задумать. Обидно было и мне, потому что не удалось пока воспользоваться факелом для личных целей. Из зала кубков я почти бежала, через гостиную, где уже никого не было, а потом по коридору общаги до туалета второго этажа. Под окнами снаружи меня уже ждали девочки с заклинаниями левитации и отвода глаз. Тут не кстати появился Трикс и крикнул, чтобы я пошевеливалась. Эрин очухался от паралича и спешил следом. Пришлось сматываться. Изначальный план был в том, чтобы задержаться в туалете и поджечь при помощи факела письмо, содержание которого мне позарез нужно было узнать. Да-да, то самое письмо, что я получила от незнакомца, который против воли закинул меня в этот мир. От того, кто назвал себя моим отцом. Я пока предпочла не заострять внимание на этом факте. Моя родительница, по-другому не назовешь, залетела от случайной связи. Она быстренько избавилась от нежеланного ребенка, отослав меня в деревню к своей старенькой маме на воспитание. Бабуля меня искренне любила, и детство мое прошло счастливо. Когда она умерла, я долго горевала. Мне и не приходило в голову, что отец может когда-нибудь найти меня. Но он нашел и, ничего не объяснив, закинул в другой мир. До сих пор с дрожью вспоминаю свои первые недели после попадания. Было жутко интересно. Причем «жутко» — ключевое описание моего состояния. Только благодаря Триксу я и смогла тут адаптироваться. Призрачный дракончик хоть и имел вредный своенравный характер, но когда был нужен, приходил на помощь. Он не раз и не два спасал мне жизнь, ведь в мире, где попаданцев ждут пыточные подвалы Инквизиции, отличаться от местных людей опасно для жизни. Кроме Трикса, папаша вручил мне мешок с местной одеждой и едой и небольшую поясную сумку, в которой находилась черная дыра, то есть пространственный карман. Он был набит артефактами. Сколько их там, я до сих пор не знала. Прелесть была в том, что никто, кроме меня, не мог получить доступ к содержимому сумки. Это было очень важно, ведь меня не раз обыскивали и работники Инквизиции, и люди Верховной Ведьмы. Но не стоит сейчас вспоминать прошлое. Теперь я адептка столичной академии магии, причем адептка, успешно прошедшая испытания для первокурсников. Стоит порадоваться, а еще подумать, как бы теперь остаться наедине с вожделенным негасимым факелом. Тем более, что речь старосты подошла к концу, и нас должны отпустить, все же завтрашние занятия никто не отменял. А теперь, раз уже мы стоим в круге, давайте не только воздадим хвалу нашей героине, но и поделимся с ней силой. Торжественно произнесла староста. «Возьмитесь за руки, адептки!» «О, благодарю, но не стоит!» Попыталась отказаться я от такой чести. «Стоит, стоит!» Уверила староста, сверкнув из-под вуали зеленью глаз. «Ты ведь наверняка потратила магию, добывая артефакт. Нужно восполнить потери. Завтра боевики узнают, как сильно мы потоптались по их гордости. Или они уже знают. Тебя кто-нибудь видел?» «Да, мне пришлось убегать от одного из адептов», — честно призналась я. «Так даже лучше», — воскликнула староста. «Теперь они убедились, что ведьмы лучшие. Силу нашей героини». «Ведьмы лучшие», — хором подтвердили адептки, щедро отдавая мне часть своей силы. Я поморщилась, благо под вуалью этого не было видно. Дело даже не в том, что лишняя магия мне сейчас ни к чему. Да меня по ней даже могут вычислить. Я просто не любила все эти речевки, как из тренингов по командообразованию. Набили оскомину еще на работе. Наш директор очень уважал психологов и заставлял сотрудников регулярно проходить не только всяческие тесты, но и ездить на мероприятия, где нас вместо заслуженного отдыха гоняли по квестам и групповым тренингам. Сомневаюсь, что это помогало в продажах, но владельцу компании виднее, конечно. Опять я отвлеклась на прошлое. И зря. Чуть не упустила из виду важный факт. Надо быстренько слить лишнюю магию в накопитель. Ведь любому, кто сейчас глянет на меня магическим зрением, сразу станет понятно, кого именно сегодня чествовали в круге ведьм. Я ж буду светиться, как фонарик в темном лесу. Кстати, староста не может об этом не знать. Немедля я достала камень силы и принялась сливать в него лишнюю магию. Повинуясь жесту старосты, ведьмы закончили передачу энергии и разорвали круг. Факел я торжественно водрузила на стол в гостиной. Завтра кому-то предстоит вернуть артефакт обратно. «Теперь можно отправляться спать», — разрешила, наконец, староста. «А тебя, наша героиня, я попрошу немного задержаться». «Конечно», — согласилась я, сливая в накопитель остатки лишней магии. Плащ боевика староста забрала еще раньше. Теперь я ничем не отличалась от остальных ведьмочек, ни одеждой, ни аурой. Вот и хорошо, тем более, что никто из адепток факультета ведовства сегодня спать не пошел. Двери в нашу гостиную с грохотом отворились, явив на пороге злого Эйрина Арт-Лаэрима. Пришел мстить? Пусть сначала найдет меня. Ведьмы замерли на местах, боясь пошевелиться. Я мысленно похвалила себя за предусмотрительность. Надо же, в кои-то веки оказалась права. Эйрин не стерпел надругательства над своей гордостью и примчался выяснять, кто посмел назвать его толстым. «Я хочу знать, кто из вас сделал это», — произнес парень, указывая на факел. «Кто украл наш артефакт?» Он медленно обвел тяжелым взглядом ведьмочек. Кто-то дрожал, и все без исключения опускали глаза. Я тоже потупилась и даже впечатлилась. «Грозен парень, ничего не скажешь». «Эйрин, какой приятный сюрприз!» — воскликнула староста. «Не думала, что ты нарушишь правила и явишься сюда среди ночи. Знаешь, сегодня исключительно удачный день для ведьм». «Думаю, для меня сегодня тоже будет удачный день и ночь», — усмехнулся боевик, по-хозяйски проходя в нашу гостиную. «Тебе прекрасно известно, что мы в своем праве», — заявила староста. «Мы крадем у вас, вы у нас, все как обычно. Смирись, факел в нашей гостиной». «Вот именно, ничего нового. Значит, ты не будешь против, если я тоже что-нибудь украду. Или кого-нибудь». Эйрин еще раз обвел нас зловещим взглядом и сделал глубокий вдох. Наклонился и повел носом, словно принюхиваясь. Хотя, почему же словно? Ноздри его затрепетали, как у хищника, почуявшего добычу. На ум живо пришли сказки моего мира об оборотнях. Ну а вдруг Эйрин один из них? Хотя это невозможно. Здесь бы его мигом сожгли на костре, как монстра. В этом мире имеют право на жизнь только люди. Все, кто хоть немного отличается, попадают в лапы Инквизиции. «Ищи себе девочку на ночь среди тех, кто согласен», — возмутилась староста. «Моих ведьм не трогай». Как-то вяло она ему возражает, без огонька. Меня не отпускало ощущение, что староста не удивилась приходу Эйрина. Не для того ли она затеяла передачу силы в круге, чтобы потом выдать ту, кто украла факел? Но зачем? Или тут есть какой-то неочевидный смысл? «Меня можешь потрогать», — неожиданно выступила вперед одна из моих сокурсниц. «И меня», — поддержала ее другая. «Эйрин, ты же ищешь ту, кто украла факел? Так это я». Я в обалдении смотрела, как одна из ведьм повисла на парне. Тактика оказалась заразительной. Очень скоро беднягу со всех сторон обступили голдящие девушки, предлагая себя пощупать за разные места. Я, конечно же, не отставала. Зачем выделяться? Некоторые уже принялись обнажаться, не снимая, впрочем, островерхих шляп и вуалей. Да уж, недооценил Эйрин свою популярность. «Так, хватит!» — громко приказал он. «А ну, разойдитесь!» Хорошо так рявкнул, душевно. Ему бы на плацу солдатиков тренировать. Меня, как и еще пару девчонок, аж звуковой волной откатило, а остальные отступили. «Дамила, идем со мной», — велел Эйрин тоном, не обещающим ничего хорошего. «В твою комнату, живо! А вы все?» Он обвел ведьмочек давящим взглядом, приправленным ментальным внушением. «Остаетесь здесь!» Перешел на имена. Кто бы сомневался, что они с нашей старостой прекрасно знакомы. И вот теперь вопрос на миллион долларов. «Сдаст она меня или нет?» «Я думаю, мы поступим иначе», — раздался со стороны двери негромкий голос, от звука которого все вздрогнули сильнее, чем от Эйриного рыка. «Адептки факультета ведовства отправятся по своим комнатам, А вы, адепт Арт-Лайрим, пойдете со мной. По дороге расскажете, что забыли в женском общежитии». На пороге нашей гостиной стоял декан боевого факультета, грозный Рикон Герт. Похоже, сегодня Эйрину не повезет. «Я все равно найду ту, кто это сделал», — процедил он на прощание. «И тогда ты пожалеешь, ведьма».